Глава 10. Драконица с характером. Я обреченно повернулась к выходу и увидела, что хозяйка дома пришла не одна. За ее спиной маячила Сайера. Несколько мгновений обе драконицы удивленно хлопали глазами, а затем гостья поморщилась. «Снова это? Да еще спонтанный выброс магии, как у малолеток. Сколько тебе? 20? А как будто в половину меньше». Огонь на пальцах вспыхнул снова, и я поспешно завела руки за спину. Глаза Эльзады стали круглыми. «Простите», — выдавила я. Создавать проблемы для нее мне совсем не хотелось. Но магия будто взбесилась и категорически не желала утихать. Я ждала громов и молний, но хозяйка дома медленно выдохнула и прикрыла глаза. После этого она внезапно улыбнулась и сказала: «Сайера, дорогая, возвращайся в гостиную. Я разберусь с Паулой и приду к тебе». Та не стала возражать и вышла, окинув меня напоследок презрительным взглядом. «Леди Рилун, я все уберу», — процедила я, но та покачала головой. «Уборку мы оставим Дине. Сейчас она проводит тебя в мой будуар. Боюсь, теперь у тебя только одно задание. Ничего не спалить там до возвращения Арса. Не то чтобы я не могла себе позволить купить новую мебель или притирание, но занавески мой покойный супруг привез с юга, и если с ними что-то случится, я расстроюсь по-настоящему». Она произнесла это с улыбкой, и теперь я была немного озадачена. Злятся на меня или нет? Ну, хоть магия внутри успокоилась. Драконица вышла из кабинета и на этот раз плотно прикрыла дверь. Через минуту открылась еще одна дверь, неприметная, между шкафов. Та самая служанка, которая встречала нас, поманила меня за собой. По узкому коридору мы прошли в будуар. Здесь все было в нежно-зеленых оттенках, от обивки пуфиков до тех самых занавесок. Даже баночки и бутыльки на туалетном столике. Трехстворчатая ширма, за которой полагалось переодеваться, тоже была расписана листьями и цветами. Служанка оставила меня и ушла, а я с великой осторожностью опустилась в одно из кресел. Магия успокоилась, но мало ли. Прошло не меньше получаса, прежде чем хозяйка дома явилась по мою душу. Выглядела она на удивление спокойной. Вслед за ней в будуар проскользнула другая служанка. Девочка лет 14. Эльзада скрылась за ширмой, а я выдавила: «Простите, леди Рилун, можешь звать меня госпожа Эль», — ответила она. Через пару минут драконица вышла из-за ширмы. Теперь на ней было летящее зеленое платье, напоминающее халат. Она села в кресло напротив меня и жестом отослала служанку. Когда за девочкой закрылась дверь, драконица произнесла: «Что ты не поделила с Сайерой?» Я искренне удивилась. «С Сайерой? Что я могла с ней не поделить? Мы почти не знакомы». «Почти незнакомы, но испытываете друг другу стойкую неприязнь?» — иронично переспросила госпожа Эль. «Ничего подобного», — возразила я. «Это она испытывает ко мне стойкую неприязнь, как и почти все здесь, так что неудивительно». Я осеклась и мысленно себя обругала. Эльзада была одной из тех, кто спокойно воспринял мое появление. Несомненно, она могла почувствовать силу моей магии не хуже других, но ни слова не сказала о том, что ее прославленному брату досталась такая слабая адептка. Драконица вздохнула и мягко начала: «Ты, наверное, еще не знаешь. Сайера влюблена в Арса чуть ли не с детства. Рилуны и Аргеш не прочь породниться и поженить их, но воплощенным отведено на этом свете больше времени, чем прочим драконам и людям. Арстан никуда не торопится, и завоевать его сердце не так просто, а еще он упрям. А я здесь при чем?» Прозвучало не слишком вежливо, но госпожа Эль продолжила спокойно. «Естественно, любая девушка в окружении Арса вызывает у нее неприязнь. Даже Дэйю?» — скептически спросила я. «Дэйю Канг обручена с рождения», — был ответ. «У нас такое практикуется». Вот это новость. Даже шея сзади начала зудеть. Разумеется, я об этом знаю, и она так спокойно об этом говорит. Магия внутри снова проснулась и начала ворочаться. Я на всякий случай сложила руки на коленях. Себя я спалить не могу, это проверено. А если пострадает еще что-нибудь из мебели, по головке меня не погладят. Я знаю, что это нелогично. У нас строго карается даже намек на отношения между наставником и адепткой, терпеливо объясняла Эльзада. Но ты должна понимать, что влюблённость и логика не всегда сочетаются. Я закусила губу, чтобы не ляпнуть очередную глупость. Магия продолжала бушевать внутри. Что происходит? Полторы недели все спокойно было. Сегодня-то что не так? В этот момент дверь будуара отворилась, и на пороге появился генерал Рилун. Я втянула голову в плечи. Меня отправили сюда за проступок, а я совершила еще один. Куратор скользнул взглядом по моему лицу и посмотрел на сестру. «Что происходит?» — — бесстрастно спросил он. «Уже закончили работу?» Эльзада поднялась и с жалостью посмотрела на меня, а затем сказала. «Вышла небольшая неприятность, спонтанная вспышка магии. Как раз собиралась объяснить Пауле, что следует держать свои чувства в узде. Что она сожгла на этот раз?» — обреченно вздохнул генерал. «Ничего важного. Но в этот момент здесь была Сайера». Она бросила многозначительный взгляд на брата. Тот скинул бровь и попросил: «Оставь нас, пожалуйста. Мне жаль, что моя адептка причинила тебе беспокойство». «Никакого беспокойства, Арс», — улыбнулась Эльзада и встала. «Буду рада видеть вас обоих снова». С этими словами она распрощалась и вышла. Рилун опустился в кресло напротив меня. Под взглядом генерала я поежилась и процедила. «Что? Ну да, я сожгла стол и карту». «Сейчас меня интересует не это», — оборвал он. «Что и когда ты успела не поделить с Айерой? Да нет мне до нее никакого дела», — возмутилась я. «Это ваша невеста меня не взлюбила с первого взгляда». Взгляд дракона потемнел. «Сайера не моя невеста. Если тебе нет до нее дела, почему ты злишься? Так разозлилась, что не удержала магию». Тут я удивленно возрилась на него и ответила. «Я не злюсь и не злилась. Чего вы взяли?» Рилун прикрыл глаза. «Ах да. Злишься и вправду не ты, а ты пока этого не понимаешь». Я продолжала озадаченно смотреть на него, и генерал пояснил. «Твоя драконица. И ты не контролируешь ее магию». Теперь он задумчиво смотрел на меня, а я пыталась осмыслить сказанное. Магия внутри меня начала медленно успокаиваться. Получается, моей драконице чем-то не понравилась Сайера? Или ее драконица? Как все сложно. Генерал наконец сказал. «Паула, если ты не научишься держать в узде свою магию, твои проблемы не закончатся. Пора возвращаться». «Магию или дракона?» — проворчала я. «Это одно и то же», — неожиданно серьезно произнес генерал. «Идем». Вслед за ним я вышла из дома. Я ждала, что меня снова забросят в комнату, но генерал снова обернулся зверем, на этот раз полет был коротким. Уже в воздухе нас окружила портальная магия, и мы выскользнули из вихря над общежитием. Рилун спланировал к воротам и высадил меня там. Затем он снова улетел, не прощаясь. Отчего-то было обидно, хотя магия успокоилась, и даже наказание удалось избежать. Я пересекла двор и толкнула входную дверь. В холле меня уже ждали. Тройняшки с мрачными лицами смотрели на меня. «Что?» — напряглась я. «Ты заходи, заходи!» — неожиданно любезно сказал Танзин. «Дело есть». Арстан Рилун. Родовой дворец Рилунов раскинулся на горе. Огромный замок венчал ее, а постройки поменьше опоясывали вершину. Россыпь огней выделялась на фоне заснеженных скал. Генерал спланировал на одну из башен и обернулся. Ровную квадратную площадку для взлета охранял усиленный отряд гарнизона. Воины вытянулись перед ним в струнку, Арстан кивнул мимоходом и направился вниз. Обычно полет в драконьей ипостаси избавлял от навязчивых мыслей, но не сегодня. Стоило бы выкинуть из головы непоседливую адептку и заняться насущными делами, но события этого вечера не оставили шансов забыть о Пауле. Подумать только. Ее маленькая и слабая драконица приревновала к Сайере. С его собственным зверем все было ясно. Тот сделал свой выбор и требовал забрать Паулу немедленно. Поселить в своем замке, сделать своей по-настоящему. Сюрпризом оказалось то, что и драконица девушки не осталась равнодушна. Магии пока тьфу, а уже недовольна, что кто-то покушается на ее дракона. Бедная Паула страдала от собственнических инстинктов своей второй сущности и даже не могла понять, что происходит. Конечно, можно и намекнуть ей, но девушка пришла в ужас при виде храма, и даже если у Паулы нет навязанного жениха на Западе, это генерал проверил в первую очередь, как она отреагирует на метку дракона, неясно. В голове адептки явно ворох предубеждений насчет брака, а тут на нее набрасывают новое ярмо, пусть и облечённое в красивые слова «выбор дракона». В 20 лет хочется выбирать самой, а не доверять это судьбе. Арстан не питал иллюзий. Сердце Паулы еще придется завоевать. А забрать к себе можно и позже. Главное, чтобы до выпуска никто не понял, что произошло во время ритуала. Но сначала придется сделать так, чтобы до летнего экзамена девушка получила крылья. Это будет очень и очень сложно. Арстан свернул в жилое крыло. Магические фонари горели через один. Впереди уже замаячила дверь, ведущая во внутренний двор. Оттуда легче всего попасть в его личные покои. Стража ударила алебардами в пол, приветствуя генерала, и он вышел наружу. Но покой ему только снился. Возле маленького прудика он заметил фигуру в бордовом одеянии. Мать. Джайн Рилун стояла возле каменного фонаря. Сияющий шар бросал на ее лицо тени. От этого она выглядела немного старше, но для своего истинного возраста все равно оставалась молодой и прекрасной. Больше 40 и не дать. Воплощенные живут дольше. И чем сильнее их магия, тем медленнее стареют. Арс замер в паре шагов от нее и вгляделся в тонкие черты лица. Меховая накидка была распахнута, и на шее сверкало золотое ожерелье в виде чешуи. То самое, которое приковало внимание Паулы, Уэль. Девочка мечтает стать воплощенной, и это хорошо. Вот только даже перед лицом матери все его мысли о Пауле. Хозяйка дворца улыбнулась и произнесла. «Ты снова почти не заглядываешь к нам, Арстан. В среду у нас обедала семья Эргеш. Сайера была расстроена тем, что ты не появился. Ты же знаешь, у меня много работы», — бесстрастно ответил генерал. «На границе снова неспокойно. Сегодня нам с адептами удалось взять одного из призывателей в плен. Хей в этом году выпускается, и у меня новая адептка». Мать слегка поморщилась. «Наслышана. Фей следовало отправить ее к Хайлу, но а не предлагать выбор. Декан Усин действовал в соответствии с правилами», — возразил Арс. «Верно, и все же...» Она сделала паузу, прежде чем продолжить. «Я знаю, что ты не умеешь ничего делать в полсилы, но не трать свое время на эту девочку. Судя по тем слухам, которые до меня доходят, ей не получить крылья за полгода, летом ее отчислят. Отчислят, тогда и не буду тратить. А пока у меня нет права вкладываться в нее меньше, чем в других адептов», — твердо ответил он. Мать только вздохнула в ответ на эти слова. Какое-то время они оба молчали, а затем она мягко произнесла. «Командующий третьего когтя позвал нас на охоту. Раз уж ты не явился на обед, отказывать им неприлично. Сайера тоже будет. Она милая девочка, не стоит ее обижать. Я рассчитываю, что завтра ты отправишься с нами». Её тон не обманул генерала. Именно таким госпожа Джайна Рилун предпочитала отдавать приказы. «Разумеется, порадуй тебя своим присутствием», — ответил он, подчеркнув голосом слово «тебя». «А сейчас, с твоего позволения, отправлюсь спать». Они распрощались. И Арс отправился к входу в свои покои. Думал он снова о своей адептке. Девушку придется держать подальше от Сайеры, учитывая, что юная леди Эргеш, дочь командующего фортом, это не всегда будет легко. На пороге флигеля уже ждал курьер с письмом. Тощий парнишка с поклоном протянул ему конверт. Генерал скользнул взглядом по лицу посыльного, наверное, кто-то из юных кангов, типичное телосложение для этого рода. Затем он посмотрел на конверт. Алая печать в форме драконьего крыла оповещала, что донесение военное и требует срочного отклика. Кажется, охота в компании семейства Эргеш все же отменяется. Лишь бы Паула в его отсутствии не нашла себе новые неприятности. Паула. Я нарочито медленно закрыла дверь и обвела троицу настороженным взглядом. Да ее раздраженно произнесла. «Дурацкая идея. Да что она может? А что вам нужно?» — подозрительно спросила я. «Поговорить», — улыбнулся Танзин и распахнул дверь в ближайшую учебную комнату. Судя по лицу его сестры, к этой затее она относилась скептически. Никто из нас не сдвинулся с места, и Дэмин спокойно напомнил. «Ты же хочешь получить его обратно, Дэйю?» Девушка сердито фыркнула. «Не верю, что это возможно. У нее магии кот наплакал. Она же ничего не умеет». «Ни наша магия, ни умения не помогли», — напомнил ей брат. Танзин не выдержал и закатил глаза. После этого Дэйю наконец-то изволила войти в комнату. Я последовала за тройняшками, скинула плащ, села за стол. Дэйю щелчком открыла боевой веер и теперь смотрела на меня поверх него. Он выглядел обычной безделушкой, но я помнила, что внутри прячутся острые иглы. Было бы интересно посмотреть, как девушка с ними управляется. Парни обменялись взглядами. Танзин многозначительно произнес. «Мы поняли, что ты как-то сумела договориться с духом-смотрителем четвертого этажа». Я не поняла, куда он клонит, и туманно ответила. «Допустим. Что с того? Хотим узнать, как ты это сделала», — продолжил парень. Все трое смотрели на меня во все глаза. Даже Дэйю ждала моего ответа. Я иронично произнесла, что решили переселиться ко мне поближе. От этого предположения девушка ожидаемо перекосила. Дэмин бросил на нее предупреждающий взгляд и пояснил. «Нет, хотим вернуть одну вещь. Есть подозрение, что ее умыкнул этот пушистый нахал». Я заинтересованно переспросила. «Вещь? И какую же вещь?» Теперь все смотрели на Дэйю. Та сложила веер и опустила его на стол, а затем неохотно произнесла. «Подвеска. Оправленная в золото красная чешуйка дракона». Немного подумав, я задала следующий вопрос. «Почему вы думаете, что это сделал Пшик?» «Кто?» — выразил общий вопрос Танзин. «Пшик, ну, дух-смотритель». Да ее скривилась. «А кто еще? Он не чист на руку, это известно. Пакостит адептам, на пропажу вещей жалуется, сколько стоит эта башня». Я тут же вспомнила лук, который мой пушистый помощник умыкнул из далекого храма. Хорошо, что об этом никто не знает. Танзин поторопил меня. «Ну так что, сможешь достать эту штуку?» «Попробую». Пожала плечами я. «Но вы хотите слишком много. Это же дух. Он не разговаривает, пусть и все понимает. Кроме того, может, он вам за делом мстил?» Судя по тому, как помрачнели тройняшки, я попала в яблочко. Сначала самоуверенные адепты навредили пшику, и только после этого дух решил их проучить. Интересно, что это за штука, раз Дэйю даже меня согласна просить о помощи? Но спрашивать об этом я не стала, только повторила: «Ничего не обещаю, попробую». Я все равно попросила у Марты еще шоколад. Доставлять посылки между герцогствами довольно дорого, но, может быть, одну маленькую шоколадку для пшика она сможет прислать. И в обмен на лакомство я попрошу пушистика вернуть подвеску. Конечно, Дэйю презирала меня, и помогать ей не очень хотелось, но была в ее взгляде какая-то доля отчаяния. А Танзин учил меня каллиграфии. Попытаюсь. Мои однокурсники встали и направились к двери. Дэйю вышла первой, Танзин последовал за ней, а Дэмин, вместо того, чтобы выйти вслед за своим братом и сестрой, прикрыл дверь и повернулся ко мне. Я тут же напряглась и спросила: «Чего тебе?» Он широко улыбнулся и спросил: «Боишься, что я раскрою твою тайну?» «Нет у меня никаких тайн», — фыркнула я. «Если это все, что ты хотел сказать, не все», — покачал головой парень. «Сегодня кое-кто расспрашивал меня о тебе». От его слов по спине побежали мурашки. Сделанным равнодушием я произнесла: «Да, и кто же это?» «Командующий пятого когтя Левен Треншу», — улыбнулся Дэмин. Тут меня прошиб холодный пот. Но я постаралась удержать лицо и ответила: «Да, и что же ему от меня было нужно?» «То же самое, что и мне. Хотел узнать, откуда ты здесь взялась и для чего. Для учебы». Отрезала я и встала. «Сказала же, что ничего не знаю об отце». Дэмин скептически хмыкнул и ушел, а я в задумчивости побрела наверх. Неужели Левент и вправду меня вспомнил? Его голос показался мне смутно знакомым, а ему показалась знакомой я. Если он догадается, то это даже не проблема. Это катастрофа. Нужно во что бы то ни стало держаться подальше от огненных. После бурного вечера сил на домашние задания уже не осталось, и я легла спать. Но взбудораженный разум продолжал осмысливать события дня. Неудивительно, что голос Левента Реншу мне приснился. Вот только это совсем не напоминало сон.